Глава четвертая. Саранск, городишко дохлый, лежит в песках на отшибе губернии под началом Казани, приписан к провинции Пензенской. На берегу желтой Саранки реки башни да чистоколы гниют еще от времен смутных. Ныне тут выпас свиной. Великое разорение Саранск испытал в приход в атаге Стеньки Разина. С тех пор многое осталось порушенным. Округ города мордва жила. По лесам темным она прилежно у диких пчел бортничала. Воеводствовал на Саранске Исайка Шафиров. К людям он прост бывал, и саранчане за это сами его медом мазали. «А по мне так и живите», — добродушничал воевода. «Чего с вас взять-то? Чучело вы! А за медок благодарствую». В погожий день поехал как-то Исайка Шафиров на пригород Шишкеев. Одну бабу за блуд пристыдить. Да левая пристяжная вдруг зазбоила. Глядь, подкова напрочь. Туды ты ее в гвоздь. Прррр, нелегкая. Эва, кузня рядом, заворачивай. Завернули. А у кузницы знакомца встретил, Ивана Лебедева, что был камерир фискалом. Он по чину в народе лишние деньги сыскивал и в казну отбирал их. А потому как лишних денег в народе никогда не бывало, то рвал их кровно. После него пусто бывало. Тут же у кузни и сын саранского попа был, Кононов, тоже Ванька. Камерира никто не подначивал, сам начал жалобы петь. «Вот, — говорил Лебедев, — фискалов, коли за штат задвинут, так что будет? Худо будет. Кто доносы писать станет?» «Была бы шея, — мигнул кузнец Шафирову, — а Чирий вскочит. Донесут и без тебя, камерир, в лужу не уронят, небось». А попович Кононов в крапиве сидел, на солнышке. «На что, — сказал, — простолюдству сыск ваш? Чинах щитовод ходишь, а того не знаешь, что в народе бормочут». «А что бормочут-то?» — навострился фискал Лебедев. «Да воры вы, татарва поганая!» — сказал попович. «Курица еще не снеслась, а вы уже картуз под хвост ейный пихаете. Яйцо-то в казну царскую ловите. Вот, к слову, и присяга опять же». «Берегись, дурни!» — ухнул кузнец молотом. «Сначала отечеству сигали», — молол попович. «Потом они матки сигать стали. В конце ж всего, кто встал над Русью». «Берон встал!» — ляпнул кузнец грубо. «Молчи, сын поповский, так тебя раз так, коли умней тебя люди и помалкивают». Шафирова в беседу словно порося в лужу так и повело. «В огонь бы все эти присяги!» — заговорил воевода открыто. «Принцесса Метавская натаскала на Русь соболачей, никому неведомых. Теперь бароны немецкие мать-размать станут шкодить!» Кузнец грохнул молотом в железо, брызнула окалина жарко. «Берегись, ожгешься!» — снова гаркнул кузнец. «Дойдет дело, — говорил попович, — что и Берону сигать нас заставят. Жаль, что здесь Саранск, а не Москва. Запалить бы их всех там, будто тараканов, чтоб забегали». Подкову приладив, кузнец потом в сторонке шепнул Шафирову. «Эх, и глубже ты, воевода! Сколько раз я кричал, берегись! А тебе все нипочем, ведь дело его фискальное, доносное!» «А мое праведное», — отвечал Исайка, на козлы взбираясь. «Воевода, воевода», — пожалел его мужик, — «ныне правда-то по канату ходит и милостыню собирает». Дни над Казанью тоже стояли погожие, но Волынский сердцем обуглился, жена его помирала, дети сиротами оставались, и врачей на Казани нету. Беда, беда, беда. Кубанцу он сознавался. «Зачерствел я, то верно, Базиль. А вот детишек малых люблю и греюсь возле их души нечистых. С чего бы так? Ведь, как подумаю, небось и эти гнидами будут». Артемий Петрович Голопузых любил, правда. И не только своих, чужаков примечал тоже. Бывало, солдатское дитё встретит на улице, рубашку ему задерет от пупка, да к носу приставит. «Ну, — скажет, — дуй сильнее, сейчас все зеленухи выбьем». И нос дитяти опустошив, пойдет грозный губернатор далее. Волга протекала вширь, и сверху от Нижнего Новгорода плыли по самотеку плоты. А на плотах тех были сделаны крестовины из бревен, и продетые крючьями под самые ребра качались над водой разбойные люди, гулящая вольница. И так месяцами, пока не ударит ледостав, плыли они до самой Астрахани, в Гилянь, в самую-то соль, в самую-то бурю Каспийскую. Иные из гулящих еще долго на крючьях жили. На супротив Казани всегда орать начинали, от жажды мучаясь. Посерить великой воды они той малую толику себе просили. Артемий Петрович с утра в Адмиралтейство уехал. На верфи там сегодня новый гардгоут спускали. Особое суденышко, чтобы на нем за разбоем волжским следить, а кораблик тот с пушечкой. Канат рубанули, гардгоут плюхнулся в воду. Матросы «Ура!» крикнули. Казанские подьячие вдруг набежали из кустов, и все с ведрами «Давай со слипов сало снимать!» А сало-то, по которому корабль на воду съехал, всегда по закону в матросский котел шло. Флотский народ от обиды такой в драку ринулся. Волынский туда же, с дубиной. В драке не разобрались, и губернатору здорово нос расквасили. «Да я же за вас!» — кричал Волынский, досадуя. «За вас я!» «За нас!» — воодушевились подьячие с ведрами. «Врешь за нас!» — бились насмерть матросы. И пока дрались, все сало стекло в землю. Волынский сплюнул. «Ну и дураки!» — сказал и домой поехал. А дома его камерир-фискал Лебедев уже поджидал с доносом. «Так», — Волынский поношение принял, — «а на кого кричишь?» «Кричу на воеводу Исайку Шафирова и поповского сына Ивашку Кононова, а в чем они винны, тому изъяснение мною учинено». Волынский бровями поиграл, пальцы в замок выгнул. «А ежели врешь?» — спросил. «Тогда как?» «Мне завсегда поверят», — не уступал Лебедев. «Потому как человек я фискальный, в доносах тех руку набил себе. Еще при Петре Алексеевиче царствие ему небесное». «Да ведь царствие-то небесное», — намекнул Волынский. «По соседству садом лежит. Или не знаешь? Фискал ты бывалый, да будет нос сливой. Нечто тебе человечек, людишек, не жалко». «А куда деться?» — обомлел Лебедев. «Фискальное дело похерят в скорости, а взамен, сказывают, снова тайную канцелярию подымать станут. На жизнь-то где взять? Может, и меня по опытности к делам пытошным определят. Вот оно и славно получится». Волынский подлость фискальную на стол положил. «Посиди, праведник, да повремени. Может, у меня на Саранское дела до воеводства станется. Ты и оказию мне сделаешь». И вышел. Кубанца поймал, в угол его затолкнул. «Наследили мы тут», — шепнул горячо. «Теперь подтереть надобно. Ты, Базиль, и подотри все, как стемнеет. Чуешь ли?» Лебедева губернатор с темнотой от себя отпустил. Вышел камерир-фискал, а за ним тенью неслышной поступью дикой кубанец покрался. Топор в руках перевернул, да обушком сзади. Тюк! Вернулся калмык. Топор осмотрел. Чисто. Ни пушинки. «Дело сделано», — сказал Базиль. А слова не осталось. Тогда Волынский донос взял, сунул бумагу в пламя свечи и извел подлость в прах. И прах тот в окно выкинул. На ветер. «Тело-то?» — спросил. «Убрал или так оставил?» «Собаки его к утру съедят или божедомы уберут». Божедомы были и на Москве. Мужики видом страхолюдные. Днем отсыпались на печках, а чуть свечереет, глядь, они уже выползают. На животе у каждого передник из дерюжинки. В руке по крючку железному. Божедомы этим крючком мертвеца с дороги уберут, собаку забьют и шкуру снимут, не мешкая. А коли ты загулял, не успев еще одежонку свою пропить, так они и тебя могут ковырнуть по башке железкой. Винить ли их за это? Не надо. Всяк человек, чем может, тем и кормится. Таковы-то дела ночные, дела божедомные. А безвестных мертвяков на Москве собранных свозили под утро за Яузу, в госпиталь. Там целый городок выстроен. Аптека, бурсы для студиозов, бани, дома для слуг, приспешные, да изба особая, в которой для Николаев Бедлоу пиво варили. Всех покойников божедомы тащили прямо на столы. «Сорок сороков!» — скажут и шлепнут на доски. Это ради трупоразодрания, сиречь анатомии. Николая Бедлоу, быдло, для русской армии хирургов готовил и за каждого выученика по 100 рублей с головы получал. Деньги-то какие, подумать страшно, бешеные. 40 сороков! Кувырк и шлеп на доски. В 5 утра, еще затемно, вставали русские студиозы, шли в самый смрад на гноище, голодные, нищие, босые. О, наука! О, матка! Бедлоу недаром быдлом прозывали. Он плетьми отроков стегал, в карцерах их мучил, лицом в разъятые трупы пихал. О, наука! О, матка! Жесточайшая ты! По 100 рублей за каждого получал. А щи ребятам сварят, так он, сволочь поганая, с женой да любовницами придет на кухни и весь жир сверху котла себе в миску сольет. Мол, и так сожрут, а мне, ученому, жиру больше надобно. 40 сороков! Закончили свою работу божедомы. И тут все услышали тихое журчание. Это текло из-под мертвого тела, сквозь доски, на пол. Студенты заволновались. Господин Бедлоу, мертвое тело испускает урину. Тростью помахивая, подошел Николай Бедло, прислушался. «В натуре», — растолковал он научно, — «нередки подобные казусы. Иной раз мертвое тело изливает из себя не только пошлую урину, но и святые слезы раскаяния в содеянных грехах». Только он это сказал, как вдруг тело перевернулось на другой бок. Легло поудобнее, и кулак под щеку себе подсунуло. «О!» — воскликнул Бедлоу. «Это тело мне хорошо знакомо. С этим телом однажды я даже пил водку. Генрих Фик, камералист известный, коммерц-коллегий вице-президент. Встаньте же!» Не встал. Опившегося Фика на телеге вывезли за Яузу. Как раз напротив госпиталя раскинулась немецкая слобода. Был вызван караул и пастор для опознания. Тело господина Фика изволило крепко спать. Майор фон Альбрехт, служака аккуратный, велел составить опись вещам, кои при теле обнаружатся. Набор мужской галантности был таков. 2 шарика от бильярда, надкусанный пряник с изюмом и кондиции, о которых теперь, как о бумагах преступных, даже упоминать было нельзя. Анна Иоанновна, узнав об этом, так повелела. Злодея сего Фика, чтобы ядом Конституции не брызгал, сослать подалее, а суда над ним не учинять, яко над человеком иноземным, в Европах известным. Не нужен ли он графу Астерману? «Бедный Генрих», — отвечал Астерман, «как давно он, огрубев душою, не посещал нашей кирхи. Ну разве можно немцу соваться в русские дела?» «Нет», — заключил Астерман, «Фик мне не нужен». «А тогда, — распорядилась Анна, — допрос ему сделать, но без пристрастия». Сие значило без огня, без плетей, без дыбы. Генрих Фик пробудился и увидел над собой генерала Ушакова. «Для какого злоумышления, — спросил его Андрей Иванович, — ты приберег сии кондиции ужасные и показывал ли кому? А кому, назови мне того, не запираясь. Ежели и я, величество, — отвечал Фик, — в радости первобытной кондиции те одобрила на метаве, то и греха не вижу в том, чтобы на Москве их прятать. А показывать их не показывал. Имел ли ты их в бережении секретном? И покеда в пьянственных заблуждениях пребывал, не читал ли кто у тебя кондиций? А потом, прочитав, не вкладывал ли тебе под кафтан обратно?» Генрих Фик кафтан свой прощупал. «Увы», — отвечал, — «деньги все сперли, из чего и следует, что кондициями воры пренебрегли. как вещью бесприбыльной. Еще какие вопросы будут? Генрих Фик, знаток Конституции и правлений коллегиальных, был сослан без суда над ним. А майор фон Альбрехт за проворство свое получил от Анны в награду богатое село Котлы в Ижорских землях. Котлы – родина ареста Кипренского, близ Санкт-Петербурга. В этих котлах были мужики, там были бабы, телята, гуси, много ягод, сметаны и рыбы. Котлы так понравились Альбрехту, что он теперь так и зыркал глазами, не валяются ли где еще кондиции. Но чья-то могучая длань вдруг обрушила его на землю. Это свалил его граф Павел Иванович Ягужинский. «Скнипа!» — сказал. «Самобытную душу сгубил ты. В тех самых котлах тебя, мерзописца, и сварим, как рака». Иван Ильич Дмитриев Мамонов, зять царицы, был противником самодержавия, и Анна Иоанновна об этом знала. Знала, но зятя своего не отшибешь, и коли ехала куда, то правую дверцу кареты доверяла сторожить Ивану Ильичу. Так и сегодня было. Тронулись вереницей. Анна ехала навестить дикую герцогиню. Слева скакал на пегой кобыле граф Федька Матвеев. Справа на тяжелом коне Дмитриев Мамонов в седле мчался. Спереди и сзади карету с царицей охраняли кавалергарды в латах. «Поди! Поди!» — кричали дворяне-форейтеры, и тоненько свиристели в лесах золотистые горлинки. Дмитриев Мамонов вдруг в седле выпрямился, в стремена ботфортами врос, шляпу свою далеко в кусты отбросил и загоготал. «Ого-го-го-го! Вот так ладно!» Носом вперед он полетел через голову коня. Кавалькада остановилась. Густав Левенвольди подал Анне руку и сказал: «Смерть скоропостижна, но она загадочна». Анна Иоанновна посмотрела, как лежит на земле зять ее. Течет в пыль кровь из носа, а над мертвым телом, шумно вздыхая, стоит конь боевой. Под вольтрапом волочится поводья в блестках. «Никак отравили!» — вскрикнула Анна. «Безусловно, Ваше Величество, ибо, садясь в седло, ваш зять был величав и бодр, как всегда. Это злой умысел!» «Небось, они и меня не оставят, изведут!» «Злодеи эти, — продолжал Левенвольди, — конечно, из прожектеров конституционных, и мстят они пока не вам, а людям, которые близки сердцу вашему по родству». Анна Иоанновна захлопнула дверцы кареты. «Поворачивай на Москву!» День был проведен в смятении. За стенкой выла овдовевшая сестрица Параша. Билась над мертвым генералом. «Господи, так и не понесла я! Не понесла!» Велели доставить во дворец Тимофея Архиповича. «Поворожи мне, блаженненький!» — попросила его Анна. Юродивый глаголы подбирал иносказательно. «Движется, движется, движется!» — заскакал он по комнатам под кровати, заглядывая. «Креста-то божьего нет, а все черно, и все не нашенское. Мышку-то белую клич, Аннушка, клич! И пришли хлебца юродивому, от коего сама в пятницу укусила. Я твой кус к своему кусу примерю. Ай, обида-то какая, мои зубы на твои не лягут. Колокола погоди звонить, звони в бубны!» Ничего не поняла Анна Иоанновна, только еще больше стала бояться. Всего двора, бояр, мужиков, всей России. Явился к ней Берон, целовал колени, а речь странной была. «Отпустите меня, Ваше Величество! Меня не любят здесь, и беда неминуема. Если не пощадили русского генерала, то...» «Вот!» — Берон держал в пальцах тонкое, как игла, стекло. «Вот, Ваше Величество! Стекло это выловили сейчас из тарелки нашего маленького Карла!» Анне принесли ужин. Но она смахнула его со стола. «Прочь! Не стану есть! Отрава мне чудится!» Рейнгольд Левенвольди быстро сообразил, что надо делать. «Прикажите позвать моего брата?» — спросил вкрадчиво. «Зови!» Быстрый и ловкий явился Густав Левенвольде. «Нет, не было и не будет двора в Европе», — заговорил, «где бы ни береглись от крамол и яда. Но я уже распорядился. Отныне пищу вам готовить будет кухмистер Фильтен из образованных гастрономов Германии. И...» Левенвольде пальцами пощелкал. Из-под манжеты вдруг веером рассыпалась колода карт. «Говори», — разрешила Анна. «Все говори, что мыслишь. Пора подумать вам о защите престола своего. Великое государство не может не иметь тайного розыска». Анна Иоанновна побагровела, задышала часто. «Кого?» — спросила на рассыпанные карты, глядя. «Кого назначить? Рамадановский-то волею Божией помре в тягостях». Левенвольде нагнулся и цепко подобрал карты с полу. С треском он перебрал колоду в пальцах и сунул запшлак обратно. «Мы, — сказал, — ваши старые метавские друзья никак не согласны мешаться в русские дела. Во главе сыска надо бы наставить обязательно русского, и чтобы он был предан вам, и чтобы знал Россию вдоль и поперек, и чтобы вид крови его не устрашил». «Ушаков, — догадалась Анна, — Ушакова не устрашишь». «Вот именно», — просветлел Левенвольде. «Персона эта закалена и в счастье, и в бедах. Ушаков ел на золоте, но умеет носить и лапти. Он знает мужика и солдата одинаково хорошо, как и вельмож России. Окажите же ему доверие, как Церберу престола». Анна Иоанновна задумалась. «Ушаков ласковый такой, шустрый. Коли фрейлина платок обронит, так он подскочит ловчее камеры юнкера. И спина гнется хоть куда. Крепенький старичок. Говорят, акафисты поет умилительно. Ко всеношной исправно ходит, а сон его короток бывает, как у мнашенки старой». И велела императрица звать Андрея Ивановича до себя. «По матерному благоутробию к своим верноподданным, — сказала она, — защищу народ свой от плевелосеятелей. А ты, генерал, псом моим верным желаешь ли быть?» Ушаков так и ляпнулся перед нею, словно лепешка сырая. «Изволь, матушка, стану и на людишек издаюсь». «Тайную канцелярию, — нашептала ему Анна, — погодя оснуем по всем строгостям, а пока ты возле меня бди». И вышел из дверей царских Ушаков по реке громадном, пудрой обсыпанном, и сказал для сведения всеобщего: «Ныне народ русский стыдлив стал, доносить в подлость себе почитает, а донос — дело государева, и служба за царями не пропадет. Так ведено объявить крепчайше сенату и коллегиям, по кораблям и полкам, по кабакам и площадям, чтобы отныне всякой, кто ведает зло потаенное, пусть кричит не таясь: слово и дело».